детская с окном из мелких стекол и низким потолком была та самая, в которой и Динни, и даже тетя Эм получили свои первые впечатления от головоломной загадки, называемой жизнью. Теперь в этой детской малыш учился ходить. На кого он будет похож, когда вырастет? На Чарлов или на Тасбора? Пока еще трудно было сказать. Няня, тетка и двоюродная бабушка образовали вокруг него восторженный треугольник и вытянули руки, чтобы он мог падать по очереди в их распростертые объятия. «Он не гукает», — заметила Динни. «Он гукает по утрам, мисс». «Он падает», — сказала леди Монт. «Не плачь, милый». «Он никогда не плачет, мисс». «Он в джин. Клэр и я до 7 лет ужасно много плакали». «Я ревела до 15, сообщила леди Монт. «И начала опять после 45. А вы плакали, няня?» «У нас слишком большая семья, миледи. Негде было. У няни чудесная мать и 5 сестер. Чистое золото». Румяные щеки няни стали еще румянее. Она потупилась, улыбаясь застенчиво, как девочка. «Смотрите, чтобы у него ножки не стали кривыми», — заметила леди Монт. «Довольно уж ему ковылять». Няня забрала сопротивляющегося младенца и посадила его в кроватку. Важно нахмурясь, он уставился на Динни. «Мама его обожает», — сказала Динни. «Она уверяет, что он будет похож на Хьюберта». Леди Монт пощелкала языком. По ее мнению, этот звук должен привлекать внимание детей. «Когда вернется Джин?» «Не раньше, чем Хьюберт снова получит продолжительный отпуск». Взгляд леди Монт остановился на племяннице. «Священник говорит, что Алану придется провести в Китае еще год». Динни помахивала бусами перед лицом ребенка. Она не обратила на слова тетки никакого внимания. С того летнего вечера, когда Динни в прошлом году вернулась домой после бегства Уилфрида, она и сама не говорила о своих чувствах и не допускала никаких напоминаний о них. Никто, может быть, даже она сама не знала, зажили раны ее сердца или нет. Динни его просто не чувствовала. Она так долго, так упорно боролась с болью, что сердце ее как бы ушло в сокровенные глубины ее существа, и она едва ощущала его биение. «Что теперь собираешься делать, тетечка? Ему пора спать». «Пройдемся по саду». Они спустились вниз и вышли на террасу. «О-о-о», — сказала Динни огорченно. «Гловер сбил все листья с тутового деревца. Они так чудесно трепетали на ветках и ложились кольцами на траву. Право, садовники лишены чувства красоты». «Они не любят подметать. А где кедр, который я посадила, когда мне было 5 лет?» Обогнув угол старой стены, они подошли к кедру. Это было раскидистое дерево лет 60, с плоскими ветвями, позолоченными заходящим солнцем. «Знаешь, Динни, хорошо бы меня похоронить под ним. Но только они не захотят, ведь от меня останется какая-то гниль». «А я хочу, чтобы меня сожгли и пепел развеяли по ветру. Посмотри, вон там на поле пашут. Ужасно люблю смотреть, как лошади медленно движутся на фоне далеких деревьев». «Мычащие стада», — ни с того ни с сего добавила леди Монт. С востока из овечьего стада донесся слабый перезвон колокольчиков. «Слышишь, тетечка?» Леди Монт взяла племянницу под руку. «Мне очень часто хотелось быть козой», — сказала она. «Только не в Англии», — отозвалась Динни. «Тут коз привязывают к столбу, и они пасутся на крошечном клочке земли». «Нет, с колокольчиком на шее, в горах. Лучше, я думаю, козлом, чтобы тебя не доили». «Пойдем, я покажу тебе нашу новую клумбу, тетечка. На ней, конечно, сейчас почти ничего уже не осталось. Только гортензии, георгины, хризантемы, маргаритки, да несколько пентстемонов и космей». «Динни», — начала леди Монт, выглядывая из-за георгинов. «А что, Клэр? Говорят, теперь развод получить очень легко». «Да, пока не начнешь его добиваться». «А если человека бросают?» Но ведь нужно, чтобы его действительно бросили. Ты же говорила, он вынудил ее уйти от него. Это не одно и то же, тетечка. Юристы так носятся со своими законами. Помнишь этого длинноносого судью в деле Хьюберта? Но он оказался очень человечным. В чем? Он же заявил министру внутренних дел, что Хьюберт говорит правду. Ужасная история, пробормотала леди Монт. Но вспоминать приятно. Потому что все кончилось хорошо, поспешно отозвалась Динни. Леди Монт стояла перед ней, печально глядя на нее. И Динни, не поднимая головы, вдруг сказала: «Тетя М, нужно, чтобы и для Клэр все кончилось хорошо».